И хлеб, и кров, и вино — ничто, а твое прикосновение — все. И если сердце слабеет, прикосновение слабость одолеет. Кров кончится вместе с ночью, хлеб кончится вместе с днем. Звук голоса, руки прикосновения в душе и ночью, и днем. Сэм оторвался от текста и во второй раз сегодня, к своему удивлению, понял, что все, что он сказал, идет прямо от сердца. Он ощутил всю полноту счастья, элементарную благодарность. Как приятно было почувствовать, что у тебя все еще есть сердце, что рутина будничности не истрепала его, и как приятно было почувствовать, что оно все еще может выражать себя словами. Мы, бизнесмены маленького города, мужчины и женщины, дарим вам это человеческое прикосновение. С одной стороны, это не так уж много, но с другой, это почти все. Я мог бы еще долго говорить об этом. Я хочу пожелать нашему несостоявшемуся оратору, ослепительному Джо, скорого выздоровления. Я хочу поблагодарить Крейга Джонса за сделанное мне предложение заменить его. И я хочу поблагодарить вас всех за терпение, с которым вы слушали мою скучную беседу. Словом, большое спасибо. Аплодисменты послышались еще до того, как он произнес последнюю фразу. Они нарастали, пока он собирал те несколько страниц текста, которые Нейми напечатал ему и которые он выправлял все время после обеда. Они стали бурными, когда он садился, ошеломленный такой реакцией. «Так, под действием выпитого, — сказал он сам себе, — они аплодировали бы, даже если бы ты рассказал им, как тебе удалось бросить курить после встречи с Иисусом на какой-то вечеринке». Затем они начали подниматься со своих мест, и он подумал, что, должно быть, говорил слишком долго, если они так заторопились уходить. Но они продолжали аплодировать. А потом он увидел, как Крейг Джонс делает ему какие-то знаки руками. И Сэм понял. Крейг хотел, чтобы он встал и поклонился. Он покрутил пальцем у виска. Бестолковый. Крейг энергично тряс головой и начал поднимать руки так сильно, что стал похож на священника, призывающего верующих петь громче. Тогда Сэм встал и был ошарашен, когда они устроили ему овацию. Несколько минут спустя Крейг подошел к аналою. Одобрительные возгласы наконец стихли, когда он постучал по микрофону несколько раз, и все услышали глухой стук кувалды, обернутой в тряпицу, ударяющей по гробу. «По-моему, мы все согласимся, — сказал он, — что речь Сэма стоила больше, чем поданный вам цыпленок, которого не ужуешь». Опять послышался взрыв аплодисментов. Крейг повернулся к Сэму и сказал, «Если б я знал, что в тебе есть такое, Сэм, душка, я бы запланировал твое выступление давным-давно». Это добавило аплодисментов и свиста. А Крейг Джонс схватил руку Сэма и начал проворно поднимать и опускать ее, как насос. «Это было великолепно», — сказал Крейг. «Откуда ты это списал, Сэм?» «Ниоткуда», — сказал Сэм. Его щеки зарделись, и хотя он выпил только немного джина, сильно разбавленного тоником, еще до начала выступления он почувствовал себя немного пьяным. «Это все мое. Я взял пару книг в библиотеке, и они помогли». Теперь стали подходить другие ротарианцы. Сэму вновь и вновь трясли руку. Он стал чувствовать себя, как городской насос во время летней засухи. «Здорово!» — закричал ему кто-то на ухо. Сэм обернулся и увидел, что это Фрэнк Стивенс, который выступал вместо представителя Союза водителей грузовиков, которого обвинили в злоупотреблениях. «Надо бы записать это на пленку, чтобы можно было продать чертову Иисусу! Черт возьми, это было хорошо, Сэм!» «Тебе следует отправиться на гастроли», — сказал Руди Перлман. Его круглое лицо было красным и мокрым от пота. «Клянусь, я почти заплакал. Ей-богу, где ты нашел этот шедевр?» «В библиотеке», — сказал Сэм. Он все еще был ошеломлен, но облегчение, которое он почувствовал в связи с окончанием одного дела, уступило место какому-то осторожному восторгу. Он подумал, что надо бы выдать Нейми премию. Оно было в книге под названием... Но прежде чем он успел сказать Руди, как называлась книга, Брус Энглс подхватил его под локоть и повел к стойке бара. «Лучшее! Этой чертовой речи я ничего не слышал в этом глупом клубе за 2 года!» — восклицал Брус. «Может быть, за 5 лет? Кому нужен какой-то чертов акробат? Сэм, позволь мне угостить тебя рюмочкой. К черту все, позволь мне угостить тебя двумя рюмочками.